Дариан, Коннектикут, 1973 год. Мама хотела меня ударить. Она никогда прежде меня не била, но никогда прежде она так не злилась на меня. Мы стояли на растрескавшемся асфальте рядом с нашей квартирой в бывшем гараже, и она занесла руку для удара. $20! — кричала она. «Ты чуть не потерял $20!» Рука зависла в воздухе, дрогнула и опустилась. «Я обещала себе, что никогда не ударю тебя», — сказала она. «И я тебя не ударю». «Прости», — тихо ответил я. Она схватила меня за плечи. «Никогда, никогда больше так не делай. Это были $20. Деньги на еду на весь месяц». «Прости». Я был испуган и еле сдерживался, чтобы не заплакать. Мы ездили по магазинам. Когда же припарковались возле дома, я схватил с переднего сиденья Плимута мамину сумочку, и каким-то образом 2 10-долларовые купюры незаметно выпали из нее на грязный снег. Не обнаружив их в сумке, мама яростно обыскала всю нашу маленькую квартиру. Через полчаса она вернулась к машине, где и нашла у пассажирской дверцы эти $20, уже влажные от мокрого снега. Облегчение от того, что деньги нашлись, сменилось гневом. Ее лицо покраснело, и она занесла надо мною руку, но не ударила. Мы вернулись в дом, и она закурила. Ее пальцы дрожали. Не от холода, от страха, вызванного возможной потерей денег. Месяц назад, как раз перед Рождеством, маму уволили с должности секретаря, и она не могла найти новую работу. Никаких доходов у нас не было. Мы оплачивали аренду и покупали еду на деньги, которые давали маме в долг ее родители. Поздними вечерами я слышал, как она, думая, что я сплю, говорит с родителями по телефону. «Папа, мне нужно еще немного денег». Дедушка спрашивал ее о работе. «Я знаю, пап, ищу каждый день», — отвечала мама. «Работы пока нет». Мы вошли в кухню, и она положила мокрые купюры на стол, чтобы они просохли. Старый газовый обогреватель отключился, и она зажгла его с помощью деревянных кухонных спичек. Это был единственный источник тепла в доме. Через некоторое время его решетка стала оранжевой, кухня прогрелась, мы открыли дверь в спальню, надеясь, что тепло дойдет и туда. Иногда, особенно в холодные дни, наши кошки, Пакка и Рейсер, целыми днями спали на обогревателе. Я устроился за кухонным столом и начал делать уроки по правописанию и математике. У меня был стол в спальне, фанерный. Много лет назад дедушка сделал его для мамы, когда она училась в школе. На столешнице сохранилась вырезанная ножом надпись «Ненавижу Дженни Уильямс». Мама сделала ее, когда училась в старшей школе Дариана. Я не сидел за этим столом зимой, потому что в комнате было слишком холодно. Докурив вторую сигарету и разобрав купленные продукты, мама успокоилась. «Вечером придет Пайк посмотреть телевизор», — сказала она. Пайк мне нравился. Мама встречалась с несколькими мужчинами, и Пайк выгодно отличался от всех других ее приятелей. Правда, он входил в банду байкеров и носил кожаную куртку. Но у него была работа, и он относился ко мне очень хорошо. Я не знал, почему мама встречается с мужчинами из банд на мотоциклах. Мне казалось, что только эти парни из всех мужчин, которых я знал, не работают на Уолл-стрит. «Можно посмотреть, Мэш?» — спросил я у мамы после ужина. Было 8 вечера, в это время мне полагалось ложиться спать. Но сериал «Мэш» начинался как раз в 8, а я любил его. Мы сидели в кладовке, где стоял диван и маленький черно-белый телевизор. Это была самая холодная комната в квартире. От обогревателя на кухне тепло до нее не доходило. Мама и Пайк устроились под одеялом на коричневом поролоновом диване, а я вместе с кошками свернулся клубочком на большом мягком кресле, купленном в комиссионке. «Ладно, можешь пока не ложиться», — улыбнулась мама. Они с Пайком уже накурились. «У тебя хороший вкус, мопс, если ты смотришь Мэш», — сказал Пайк. Его глаза были прикрыты тяжелыми веками. «Да, это классный сериал», — ответил я. «А кто из его героев тебе нравится?» — спросил он. Я подумал. «Наверное, Хоукай, а еще полковник Блейк и Радар». Сериал начался, и мы замолчали. У нас в семье было неписанное правило — не разговаривать во время просмотра фильмов или передач. Только во время рекламных перерывов мы могли поболтать и посмеяться. Но когда перерыв заканчивался, все тут же замолкали. Правило было очень строгим. Например, моя добрая бабушка, которая никогда не повышала голос и занималась волонтерством в Наратонской пресвитерианской церкви, могла громко рявкнуть: «Заткнитесь!», если с ней осмеливались заговорить во время ее любимой передачи «60 секунд». Я стал смотреть сериал, а мама с Пайком снова закурили травку. К счастью, мышь показывали на втором канале, который достаточно хорошо ловился. Антенной нам служила металлическая вешалка. Она в любом положении хорошо принимала каналы номер 2 и номер 7. Но чтобы посмотреть 4 и 5, ее нужно было повернуть перпендикулярно окну, а 9 и 11 никогда не давали на экране чистую картинку. Ну а 13, последний, канал был нам с такой антенной вообще недоступен. Когда мэш закончился, я пожелал маме и Пайку спокойной ночи и спустился вниз почистить зубы. Потом забрался в постель под гору одеял и стал смотреть на плакаты с изображениями знаменитых американских бейсболистов. Бабушка и дедушка подарили мне их на Рождество. И когда я видел улыбчивые лица крепких парней в футболках, мне казалось, что у меня в жизни все идет нормально. Плакаты были новые, и такие же висели в комнатах у моих друзей. Если прищуриться, глядя на них, можно было представить, что я живу в хорошем доме. Выключив свет, я заснул. И мне приснился сон. Я видел его очень часто. Под серым небом посреди поля подсолнухов стоял старый викторианский дом. Что-то заставляло меня войти в него. В доме были еще люди, но только я знал, что главный коридор в нем ведет в другое, темное измерение. В этом измерении находилось некое существо, которое могло меня убить. Поэтому там следовало вести себя тихо, чтобы оно не узнало, что я попал в его мир. А я попадал туда всегда. И чувствовал присутствие этого существа, но был в безопасности, пока оно меня не видело и не слышало. В ту ночь сон получил неожиданное продолжение. Я вышел из темного измерения и вернулся в поле высоких подсолнухов. И вдруг за спиной раздался дикий пронзительный крик. Я обернулся. Мимо меня пробегал маленький мальчик, объятый пламенем. На нем горела рубашка, штаны, кепка, вся одежда. Он был наполовину в нашем измерении, а наполовину в другом. И там его уничтожало нечто. Я понял, что если однажды раскрою свое присутствие в мире страшного существа, то буду гореть, как этот мальчик. Я проснулся с криком, дрожа от страха. Выбрался из постели и побежал по лестнице наверх. Мне нужно было рассказать маме про кошмар. В спальне на втором этаже тускло горела свеча и пахло травкой. «Мама, мне приснился кошмар!» — вскричал я. Мама и Пайк занимались сексом. «Вали обратно!» — глухо сказала она. Я застыл. Я всего боялся. Я боялся своей темной комнаты и кошмарного сна. Мне было страшно и здесь, в этой темной комнате, в которой мама лежала, придавленная Пайком к постели. «Маби, иди обратно!» — закричала мама. Я заплакал и пошел назад. Пакка, рыжий полосатый кот, которого мы подобрали на улице год назад, уже лежал на моей кровати и ждал меня, мурлыкая. Пришла Рейсер, маленькая трехцветная кошка, сладко потянулась и легла рядом с Паккой. Я закрыл дверь. Тепло от обогревателя в кухне перестало поступать в комнату. Мне предстояло проснуться утром, дрожа от холода. Зато Пакка и Рейсер свернулись клубочками рядом. Когда дверь была закрыта, коты не могли уйти.